Сердце у меня колотилось, будто я взбежала без остановки на 10-й этаж. Так вот он какой, Иннокентий. Совсем не такой, как на фотографии. И бесполезно пытаться его описать. Все равно не сумею. Никогда я не видела такого лица. Не было в мире человека, на которого он походил бы. И не в красоте было дело, хотя он был красив, а в его своеобразии. Он был таким непохожим, будто пришел из 30-го или 40-го века. Подошел Харитон. «Пошли!» — разрешили оба, и капитан, и начальник экспедиции. «Я просил лишь за тебя, но капитан сам предложил и мне. Кубрик-то у них почти пуст. Китоловы уже работают на других судах, а новую команду еще не набрали. У них даже боцмана нет». Капитан мне сразу понравился. Невысокий, коренастый коряк с добродушным лицом и узкими черными глазами. Он снял фуражку с крабом и, улыбнувшись мне, сказал матросу: «Девушку в каюту Кока устрой, а Чугунова к себе в кубрик». Спускаясь вниз, я осведомилась не без опаски: «Я буду вместе с Коком?» Харитон рассмеялся: «Одна! Кок в капитанской каюте. Жена она ему, Настасья Акимовна. Первый рейс делает». Харитон еще раз ухмыльнулся и ушел в кубрик. Я осталась одна. Каюта была крохотной, зато отдельная, уютная. Я села на койку. Чемодан и сумка лежали на полу. За иллюминатором поднималось и опадало японское море. В небе сверкали огромные кучевые облака, похожие на горы с вечным снегом. Я задумалась. Как-то там мама Августина. Что ждет меня на Камчатке? Страна гейзеров и вулканов. Беспокойная земля, омываемая океаном. Беспокойные должно быть и люди. Как там мой новый друг Рената? Она теперь жила в моей родной Москве, а я буду жить на ее любимой Камчатке. Я долго сидела в своей каюте, облокотившись подбородком на руку, и мысли наплывали рассеянно, закрывая одну другую, как облака. Но о чем бы я ни думала, передо мной стояло насмешливое, нервное лицо того, кого я первым увидела на палубе. Я открыла чемодан, вытащила платье, которое не мялось, джемпер, потом достала записную книжку. Там были записаны разные афоризмы, цитаты, пословицы вроде: «Не вся правда, та же ложь». Раскрыла ее наугад и прочла. Так они разошлись, чтобы никогда больше не встретиться в жизни, одинаково тоскуя, любя, одинаково оставаясь верным своим мечтам о прекрасном. И так они разошлись, чтобы больше не встречаться, и оба жаждали любви, оба отвергали ее, оба схоронили глубоко в сердце призрак утраченной красоты. Когда года два назад я сделала эти выписки из романа Драйзера «Гений», меня заинтересовало одно – как меняется мысль автора у двух разных переводчиков. Я сделала вывод, что надо самой изучать языки и читать книги в подлиннике. А теперь это показалось мне зловещим предсказанием, и вспомнила слова Ренаты, сказанные мне на прощание: «Марфенька, постарайся не влюбляться в моего брата. Кроме страданий, это ничего вам обоим не даст». Я немного стеснялась и вышла из каюты только вечером, когда соль снялась с якоря. Лишь тогда я поднялась на палубу. В небе уже проявлялись звезды. Владивосток, рассвеченный огнями, стремительно уходил от нас. Дул ветер, шла крутая волна. Хорошо, что я не подвержена морской болезни. Проходившие мимо матросы и молодые ученые не без любопытства поглядывали на меня, новый человек –